Забавно. Только не пойму, куда ты клонишь. Ты о заводе «Целебный родник» слыхал? Да о нем только глухой не слыхал. Месяца два назад предпринимательская инициатива «Целебный родник» буквально прикипела к монастырскому источнику. Громовый ключ был святыней здешних мест. Если верить легендам, источник под горой явился по молитве святого Досифея. Пещерка старца по церковному Печора дала начало лесной пустыни. Спустя столетия на месте Печоры отстроился сосенский Свято-Покровский мужской монастырь. Вблизи возникло поселение и торговый посад. Громовый ключ переименовали в родник святого Досифея, а Велесов холм – в холм святого Власия. Но в народной памяти он все еще носил имя Скотьего бога. «Ну и чего ты взъелся?» – нахмурился Егор. «Родник – дело Божье, святое». Родник-то Божий. А водяной бизнес под маркой монастыря – это уже от человеков. И забей, скажем, на территории обители нефтяной фонтан вместо светлой, как слеза святой водицы, это вряд ли обрадует господ устроителей. Вода гораздо прибыльней. С помощью нехитрых ирригационных финансовых схем они обратят родниковые воды в денежные потоки, а после перебросят северные реки на банковские счета, где и завершат их окончательную валютную ректификацию, то бишь очистку. Наша контора отследила, что к роднику тянут руки не только теневики, но и хорошо организованное промышленно-политическое лобби. Да и от сделок с монастырской землей не просто попахивает, а прямо-таки разит. И отнюдь не ладаном. Помощь церкви наши толстосумы уже давно превратили в бездонный кошель и рассадник махинаций. Вроде гаража под храмом Христа Спасителя. Сверху благодать и позолота, а внизу знаешь, что делается. Егора передернула от сухого свистящего голоса Квита. «И кто первый в твоих черных списках? Неужто Шпалера? Это депутат ваш?» «Да, большого размаха человек, редкой смелости взяточник. Кавказцам на него просто молиться надо. Какое рынище отгрохал в центре города. И не боится, сука, погромов. Но я здесь по другому поводу. Ищите женщину. Первая в моем личном реестре Ангелина Плотникова. Хозяйка святого родника? Так точно. И заодно мраморных хором с пристанью в заповедной зоне. И пишь пролетарской ненавистью? На это мне наплевать. У меня к ней личный счет. Помнишь громкое табачное дело? Это она организовала ввоз большой партии сигарет под маркой церковной благотворительности. Скандал замяли, но кое-кто так и не смог отмыться. И на контрабанде ее ловили. И весь рубоп на ушах стоял. Но все дела закрывали по инициативе генералки. Ну да чего ловкая баба! Скачет, как блоха на сковороде, и ничем ее не прижмешь. А прижать бы хотелось. Бабенка еще сочная. Квит дохнул сигаретным дымом, и в витиеватом облаке над его головой проступили силуэты пышнотелых гурий. «А дальше-то что?» — вернул его на землю Севергин. «А то, засветившись в наших черных списках, она из контрабандистов решила махнуть в промышленники и прикрыться благотворительностью, как фиговым листком. И уж поверь, ей есть чего прятать. Фирму Веритас она скорехонько перерегистрировала как родник. Сплошная поэзия. Но рыльце снова в пушку и в табачной кружке. Но на этот раз лиса решила пощупать монастырский курятник. Я сюда приехал в составе бригады вместе с вожняком. Прикрыть этот блошиный цирк на корню. И баста!» Севергин присвистнул. Вожняком на милицейском жаргоне звался следователь по особо важным делам. После личной встречи с Ангелиной я завел у себя дома боксерскую грушу. Откровенничал Квит. Рекомендую. Красиво, терпеливо, упруго и отзывчиво. Спасибо за совет, но я уже женат. Грубовато отшутился Севергин. Завидую, завидую. А я все еще на воле копытом бью.